Глава 6. Шаг за шагом. Если вы прочитали и усвоили предыдущие главы, то вполне подготовлены для рассмотрения конкретного материала с близкими вам свидетелями Иеговы. В идеале это нужно делать поэтапно, на протяжении определенного времени. Чтобы запрограммировать человека на культовое мышление, требуется время, и точно так же требуется время для его распрограммирования. Поспешность процесса может привести к неудачной попытке, и этим нельзя рисковать, поскольку второй попытки может и не быть. Собранные здесь материалы способны обескуражить свидетелей Иеговы. Не свидетели Иеговы, прочитав эту подборку, может просто пожать плечами. И наоборот, свидетель почувствует, будто его выбили из колеи, что, в свою очередь, вызовет сильнейшие эмоции и активную переоценку верований. Тем не менее, не рассчитывайте сразу же обнаружить, что это проявится внешне. Свидетели Иеговы научены скрывать истинные чувства, особенно сомнения, страхи и неуверенность в собственной среде. Открыто выражать недоверие учением сторожевой башни, значит подвергнуть себя порицанию и возможности лишения общения. Поэтому свидетели Иеговы научились утаивать свои внутренние сомнения и скрывать потаенные мысли даже от самых близких партнеров. Например, рассмотрим случай с моим родственником. Родители моей жены начинали изучение со свидетелями, когда Пенни ходила в начальную школу и вскоре стали посвященными, крещенными свидетелями Иеговы. Таким образом, на момент, когда мы с Пенни в 11-й год нашего бракосочетания решили выйти из секты, они провели в организации значительную часть своей жизни. Мы навестили ее родителей, чтобы рассказать о своем решении, зная наверняка, что их реакция будет предсказуемой, нас вышвырнут из дома и не захотят больше видеть. Можете себе представить наше удивление, когда оказалось, что они сами уже давно хотели покинуть эту организацию, но избегали этого шага, поскольку мы с Пенни настолько в ней укоренились, что они ожидали лишь одного – разрыва наших отношений. Все это время они прятали от нас истинные чувства. Таким образом, наше свидетельство может стать тяжелым грузом для друга-свидетеля. Но не ждите, что он сообщит вам об этом. В большинстве случаев он будет не в состоянии обсуждать направление своих мыслей, пока не придет к окончательному решению порвать с организацией. До этого момента любые откровения могут закончиться тем, что его лишат общения принудительно, прежде чем он будет готов уйти сам. Однако стоит отметить, что свидетель, подвергшийся воздействию информации, которую мы собираемся представить, может отреагировать в одном из двух прямо противоположных направлений. Он может, сломя голову, бежать из организации сторожевой башни в поисках истинного христианства или же, напротив, устремиться под защиту зала царства и вознамериться больше никогда не относиться к своей религии критически. Я видел обе реакции и у разных людей. Например, расскажу о Карен. Проповедник, которого она встретила в своем служении от дома к дому, поделился с ней некоторой информацией, подорвавшей ее веру в бруклинское руководство. Несколько дней она ощущала эмоциональное смятение, искала помощи у духовно зрелых лиц в собрании, и она утрясла проблему, спрятав голову в песок. В дальнейшем ей будет несложно избегать любых преподносимых отступнических идей, лишь бы никогда не сталкиваться с подобной душевной мукой. Освободится ли данный человек, познакомившись с истиной, или будет порабощен еще больше, зависит от ряда факторов, некоторые из которых не в нашей власти, например, его или ее особенности характера, семейные обстоятельства и так далее, а какие-то вы вполне можете контролировать. Например, выбор времени, подходы, методы, личный пример и так далее. Поскольку подконтрольных вам факторов может оказаться вполне достаточно, чтобы склонить чашу весов в ту или иную сторону, важно, чтобы вы уделили должное внимание мыслям из предыдущих глав, посвященных стратегии, выбору времени, методам и подходам, а также остальным главам этой книги. Применение этих советов может определить границы между успехом и неудачей. Более того, так как неумелая попытка может перечеркнуть возможность повторной, вы должны использовать все доступные ресурсы, чтобы безошибочно осуществить ее с первого раза. Как мы видим, самая эффективная стратегия заключается не в том, чтобы оспаривать различные убеждения свидетелей Иеговы, а в том, чтобы взять на прицел саму организацию сторожевой башни как основу всех этих ложных верований. Действительно ли организация сторожевой башни соответствует тому, что она говорит о себе? На этом вопросе следует сосредоточить внимание при первых обсуждениях со свидетелем Иеговы, пока свидетель считает, что организация вполне соответствует своим притязаниям. После этого и только после этого вы можете успешно оспаривать доктринальные учения, которые теперь теряют былой фундамент, оставаясь без поддержки авторитета сторожевой башни. Если организация соответствует тому, что она о себе заявляет, то и все ее учения должны быть истинными. Но если она самозванец, то и все ее учения вызывают подозрения. Вкратце вам необходимо предпринять следующие шаги. Первый. Сформулируйте притязания сторожевой башни. Иногда в качестве защиты от внешних свидетели Иеговы настаивают, что их руководители просто обычные люди, как мы с тобой, кто изучает Библию и старается как можно лучше научить нас тому, что в ней говорится. Чтобы разрушить эту защиту, необходимо документально подтвердить, что организация заявляет о себе как о Божьем пророке и особом канале связи, который использует Бог. Второе. Опровергните притязания организации. Так как она утверждает, что является пророком, исследуйте ее пророчество, чтобы продемонстрировать, что она лжепророк. Так как организация заявляет, что является Божьим каналом сообщения, рассмотрите некоторые аспекты таких сообщений, которые никак не могли исходить от Бога. Третье. Подведите к выводу о том, что сторожевая башня не является Божьей организацией. С этого момента свидетель теряет чувство преданности по отношению к секте и свободен в переосмыслении верований и переориентации жизненных целей и устремлений. Четвертое. Установите настоящую истину. Помогите свидетелю Иеговы заполнить пустоту, оставленную сторожевой башней, чтобы он мог приобретать познание о Боге и присоединиться к собранию настоящих христиан. Пятое. Помогите свидетелю в распрограммировании и реабилитации. Для некоторых правоверных свидетелей Иеговы потребуются годы, чтобы сбросить весь душевный и эмоциональный груз, накопленный за время пребывания в секте. Следующие несколько глав помогут вам сначала определить претензии руководителей сторожевой башни в отношении самих себя, а затем продемонстрировать их лживость. Чтобы добиться этого, мы снабдим вас документами с утверждениями организации, а также советами для их обсуждения с вашими близкими, свидетелями Иеговы. Учитывая, что свидетелям запрещено читать отступническую литературу, было бы неразумно показывать им эту книгу. Мало того, что они обычно отказываются взирать на нечто подобное, они также могут счесть необходимым прекратить с вами всякие диспуты, поскольку вы переходите на так называемое «отступническое мышление». Вместо этого ксерокопируйте отдельные документы и представьте их как страницы из публикаций «Сторожевой башни», чем они являются на самом деле, чтобы свидетели Иеговы могли читать их без какого-либо дискомфорта. В некоторых случаях для выделения соответствующих отрывков фотокопии отмечены угловыми скобками.